глава 7, текст 12, Бхагавад-гита. Ye chaiva sattvika bhava rajasas tamasaschaye matta eveti tan vidi natvaham teshute mayi. Знай же, что все состояние бытия, будь то благости, страсти или невежестве, созданы моей энергией. Я есть все, и в то же время я стою в стороне от всего. Я не подвластен гунам природы, это они подвластны мне. Знай же, что все состояния бытия, будь то благости, страсти или невежестве, созданы моей энергией. Я есть все, и в то же время я стою в стороне от всего. Я не подвластен гунам природы, это они подвластны мне. Далее. Любая материальная деятельность в этом мире находится под влиянием трех гун природы. Верховный Господь Кришна не подвержен влиянию гун, ибо Он является их источником. К примеру, действие законов, которые издает царь, распространяется и на его подданных, но не на него самого. Точно так же материальные гуны, благость, страсть и невежество исходят от Верховного Господа, но сам он не подчиняется законам материальной природы. Поэтому его называют ниргуной, свободным от влияния гун. Это одно из отличительных свойств Бхагавана, Верховной Личности Бога. Ечаива саттвика бхаван раджасас тамасасчае маттаеветти танвитхи натвахам тешуте мои. Знай же, что все состояния бытия, будь то в благости, страсти или невежестве, созданы моей энергией. Я есть все, и в то же время я встаю в стороне от всего. Я не подвластен гунам природы, это они подвластны мне. Джа Шри Кришна Читания Прабху Нитянанда Шри Адвайта Адатхара Шива Сатигур Бхакта Винда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Как вы думаете, почему мы страдаем? В чем причина? О чем знание? А? Ну, правильно, все правильно. Договаривайте, додумывайте. Во что веры не хватает? Что такое страдание? А? Неспособность каждому побороться. Неспособность что? Прошлые грехи свои приступить. Угу. Вот смотрите, возьмем, допустим, к примеру, какие-то движения природы. Вот, допустим, вы плывете против волны, страдаете? Да, по волне плывете, страдаете? Нет. Или возьмем, допустим, корабль. Он плывет в одну сторону, допустим, его понесло. Вы его пытаетесь в другую сторону тащить, страдаете? Страдаете. А если его по тому движению будете направлять правильно, будете страдать? Нет, он сам будет плыть, правильно? Так значит, страдание с чем связано? В этом мире с чем страдание связано? Значит, почему они неправильные? Против желания Бога. Да, против воли Бога. Мы действуем против воли Бога. Как определить, где воля Бога? Чтобы действовать правильно и не страдать, надо определить волю Бога. Как ее определить? Предаваться так. В сердце, сверх душа, или это совесть. Ну и что, сверх душа там, и что дальше? Ну она говорит, как поступать. Тебе? Ну, совесть есть. Вот она тебе говорит, вот. Ты недостоин этого, чтобы она тебе что-то сказала. Ты недостоин. Поэтому она тебе ничего не говорит. Вот она. Это иллюзия думать, что она тебе что-то скажет. Вот она тебе говорит, вот фигу с маслом. Но есть же чувство, как правильно поступить, как неправильно. Нет, чувство. Это чувство называется ум. Это чувство уничтожает всякое счастье человека, вообще всякое. В этом и заключается подвох. Он заключается в том, что мы переступили закон Бога. Мы считаем себя деятелями в этом мире. Означает, что мы считаем, что мы понимаем, как поступать правильно. Мы считаем, что мы чувствуем все, знаем. В этом и есть иллюзия жизни. Вся иллюзия в этом заключается. В этом самая опасность. Потому что человек думает, что он знает, что он чувствует. В этом и подвох. Потому что так действует ум. Так это чувство не от меня же, а как бы... Так это тебе так кажется, браток? Ты думаешь, я знаю. Есть... Вот в этом заключается иллюзия. В этом заключается тупость материального существования. Люди все думают, что я знаю. И в этом заключается их балбесость. Не, я имел в виду, что это не от меня же оно. А как ты определишь, от тебя или не от тебя? Это сложнее. Да никак ты не определишь. Вот в чем прикол-то заключается. Никак. Твоя версия. Развивай мысль. Делаю все, как старшие говорят. Может, через старшего Бога. Это хорошо. Но уму не объяснишь. Вот говорят старшие так, а он говорит, нет, это неправильно. И что дальше? Бороться. Бороться. А как бороться-то? Против лома нет приема. Против лома нет приема. Ты не можешь с умом бороться, он тебя просто заломает, задолбает. Поэтому существует метод. Метод означает, что человек настраивает себя на волну. Как, допустим, на виндсерфинге. Там в чем метод заключается? Настроиться на волну. Если ты на волну настроился, ты знаешь точно, как она течет вверх, вниз. Ты под нее просто угол ловишь, и все. И ты дальше на волне плывешь вверх, вниз. Ты все полностью, как бы ты, у тебя сохранность обеспечена. Почему? Потому что ты на волне. В этом метод заключается. Вот смотрите, слышите звук? Громко. Громко, да. Или тихо. Имеет значение. Но вы его не слышите, этот звук. Этот звук означает только одну вещь. Вибрации, которые, если ты в сознании полностью в унисон с ними входишь, то ты находишься точно на волне. Если ты в унисон с ними входишь, ты находишься точно на волне. То есть ты очень четко понимаешь, как хочет Бог. И в это время, только в это время, ты сможешь почувствовать настоящую сверхдушу, а не свой ум. Когда ты в унисоне находишься с этими вибрациями. Но чтобы попасть с ними в унисон, для этого надо тренироваться. Потому что мы не придаем слишком много значения этому звуку. Для вайшнавов звук гуру является сутью их жизни. Они не могут отвлечься от этого звука и переступить через него. Допустим, когда человек влюбляется, он находится на волне звука своего любимого человека. То есть он как бы не может через него переступить. Он как бы в унисон живет с этим чувством, с этой бхавой, которая исходит от любимого человека. когда это было, во сне наяву. Во сне наяву, по волне своей памяти я поплыву. По волне памяти человек должен плыть. Но эта память, она не должна исходить от его ума. Она должна исходить от звука. И в этом звуке является сила жизни. Человек должен предаться этой силе. Он не должен дергаться даже, думать, что он как-то сам может эту волну создать. Надо полностью подчинить свой ум и разум этой силе. И как только человек начинает так делать, лотос удачи восходит в его сердце. Почему? Потому что он непобедим становится, этот человек. Ничто не может сломить его. Почему? Потому что в этом мире всем управляет одна личность — Господь. Чистый преданный, который подчинен ему полностью, он полностью подчинен всем действиям Господа. Он понял волну, и он полностью действует согласно законам этой волны. Ваш ум говорит вам: а вдруг это не так? А вдруг это фигня? Так вот, знаете, тупость жизни заключается в том, чтобы ничего не принять. Если все фигня, тогда застрелитесь. Потому что жить нет смысла. Тупость жизни означает, что человек не может поставить эксперимент со своей судьбой. Я вам дал метод, пожалуйста. Этот метод не мой. Он существует всегда. Нарада Муни сказал Ясадеве: я достиг совершенства, потому что я подчинил свой жизненный воздух словам мудрецов, которые поселились в моем доме. И когда я поступил таким образом, я делал все, как они скажут, служил им и подчинил свою жизнь полностью их воле, то тогда они дали мне попробовать остатки своего просада. Когда человек пробует вкус, исходящий от чистых душ, то он получает пхаву. Пхава — это самое главное, что может быть в жизни человека. Пхава означает любовь. То есть то чувство, которое не может уже от себя отвлечь. Когда человек получает пхаву, он уже не может отвлечься, потому что у него в сердце вот здесь раскрывается любовь. Так он может чувствовать, что он правильно, правильной волне идет, и он как бы с этой волной движется. Но он не знает, как двигаться, он не понимает, как двигаться. У него нет возможности самому понимать, что происходит. Он просто на волне идет. Но он сохранен уже, этот человек. Но если старшие милостиво дают ему вкус, то тогда он уже привязан к той силе становится, которая его на волне держит. И он просто думает об этой силе, у него жизнь сама на волне течет. Ему уже не надо дальше напрягаться, чтобы в унисон со старшими войти. Он находится сам уже на волне, потому что он чувствует вкус, его влечет. Нас что влечет? Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Вот что нас влечет. Замкнутый круг. Нет выхода. Замкнутый круг означает: я знаю. Я знаю. Сверхдуша мне поможет. Мне. Я знаю. Есть два способа существования. Считать, что я сам себе помогу — один способ существования. Считать, что я сам себе не помогу — другой способ существования. материальном мире считается, что если человек решил, что он сам себе не поможет, это значит, что он уничтожен судьбой. Так считают психологи современные. Но в этом заключается как раз хитрость преданного служения. Преданные настолько разумны, что они не отказываются от помощи. Они крайне оптимистичны. Преданные крайне оптимистичны. Не просто оптимистичны, а крайне оптимистичны. Они не отказываются от счастья. Они просто решили, что счастье заключается в том, чтобы отключиться от себя и ощущение, что я смогу, и полностью довериться ощущению, что сможет кто-то другой, кто уже смог. В этом метод заключается. Потому что что такое карма? Карма, она манит. Она говорит, ты сможешь, ты знаешь, ты делай, как тебе нравится. А метод очень простой. Ты подчиняешься воле старших, и начинается совершенным образом меняется твоя судьба. Все начинает происходить с какой-то огромной силой, которую ты сам не понимаешь. Недавно был на семинаре одного очень возвышенного преданного, Данурдара с вами. Он рассказывал, что в этом мире есть 5 действующих. Мы тоже действуем, но наше действие подчинено высшему действию. Первый действующий в этом мире — это Господь. Как вы считаете, Господь желает нам зла или Он желает нам высшего блага? Вот в этом, конечно, и заключается проблема. Что нифига мы этого не понимаем, конечно. Вот этого, конечно, мы не понимаем. Если бы мы понимали, мы бы усекли фишку, как жить здесь. А фишка заключается в том, что раз Господь желает блага, значит, Он будет действовать по отношению ко мне всегда правильно. Господь управляет судьбой и гунами. Это значит, что наша задача заключается в том, чтобы понять вектор силы и всегда действовать так, как Господь хочет. Даже если Он хочет уничтожить наше счастье материальное, мы должны действовать в этом векторе все равно. И в этом случае мы будем счастливы все равно, даже если все уничтожается вокруг. Но для того, чтобы так действовать, надо дать возможность Господу жить в наших поступках. Потому что у нас тоже есть потенция действовать. Мы тоже можем действовать. Но так как мы действуем, не понимая, чего хочет Господь, поэтому часто мы своими действиями разрушаем судьбу. Вектор силы направлен неправильно, сметает человека. На Курукшетре была возможность у всех перейти на другую сторону. Нет проблем. Никто не послушал волю Бога. Чего хочет Господь, никто не послушал. Все начали делать так, как они считают нужным. В результате Кауравы были уничтожены. Только одна личность на поле боя была, которую Господь хотел, чтобы она с ней сражалась. Это Бхишма. И только одна личность на стороне Кауравов знала, чего хочет Господь. Это Бхишма. Бхишма знал, что Господь хочет, чтобы он с ним сражался. Один. А все остальные, они могли бы перейти. Но они не захотели. А Бхишма, он хотел перейти, но так как он знал, что Господь хочет с ним сражаться, поэтому он остался. И он был счастлив, даже несмотря на то, что Господь против него сражался. Господь схватил колесо, дал обет, что не будет поднимать оружие, но он схватил колесо, начал крутить его как Сударшану, чтобы срубить голову Бхишме. Бхишма бросил оружие, встал, начал смотреть. Господь, убей меня, пожалуйста. Приготовился к этому, он был счастлив в это время. И Господь, Арджуна схватил его за ногу, не дал ему, точнее, вот так держал его за ноги, не дал ему двигаться даже. Господь посадил солнце просто, чтобы дальше не разворачивалось событие. Солнце село, сражаться нельзя, все. Бхишма получил высшее счастье, потому что он подчинил Бога себе, своей воле. Это для преданного это высшее счастье. не к любовное отношение было. Он подчинил Бога своей воле. Господь не хотел сражаться, а Абхишма заставил его сражаться. Он, в общем-то, в этот концерт весь устроил только для того, чтобы Кришна с ним сам, ну, как бы, начал сражаться с ним. Ему хотелось, чтобы Господь его убил. Начал сражаться с ним. Ему так хотелось. Господь выполнил его желание. Почему? Потому что Господь стоит вне гун этой природы. Он выше всего этого. Он может выполнить даже желание преданного сам, если он считает нужным, что это нужно сделать. Но в основном ситуация нашей жизни складывается по-другому. В основном мы должны точно понимать, чего хочет Господь. Через звук чистого преданного мы настраиваемся определенным образом на жизнь. Я молился не так давно. Я удивительную вещь открыл для себя. Я полностью подчинился воле Бога и начал чувствовать, чего Он хочет. И я смотрю, Он хочет построить общину. Но я мешаю Ему. Своими действиями, желаниями я мешаю. Я начал вот на волну встал, начал молиться вместе с Ним. И начал чувствовать, как Он на тонком плане строит общину. И я понял, что в моей жизни Он в основном всегда все делает сам. Я просто могу мешать. Есть какие-то проблемы, допустим, там эти отношения, с теми людьми отношения, там проблемы, где-то там проблемы. Я просто начинаю настраиваться, чего хочет Господь. И смотрю, Он раз в основном, в 90% случаев, Он решает проблемы на тонком плане. Я просто молюсь, настраиваюсь, а Он сам все делает, сам все решает. И все. Иногда он может, конечно, и усугубить, но тогда это тоже хорошо. Когда меня жена бросила, я очень сильно страдал. 1.5 года мучился, как не знаю что. Причина страдания была заключалась в том, что я Господь хотел, чтобы я не жил с этим человеком, а я хотел жить с ним. И поэтому я страдал, как не знаю кто. Я просто мучился неимоверно. Предавался Богу, чтобы преодолеть эту силу. А она непреодолимая была, она не хотела преодолеваться. Я не мог понять, что происходит. Я страдал, как не знаю что, как ужас просто какой-то был. И на Джанмаштами 3 года назад я смотрю на Господа и говорю: Господь, неужели Ты все это устроил Сам лично? И смотрю на Кришну. Ведь у Него такая сила пошла. Он так начал улыбаться мне, вот он какой-то, у него такой, от него такой свет пошел, сила такая. У меня в сердце такое чудо, чудо. Это Господь сам все начал делать вот таким образом, сам разрушил мою семью. И у меня в сердце наступило такое счастье, потому раз Господь захотел разрушить мою семью, экстаз. Пусть разрушает, это же Его право делать все, что Он пожелает. Мне так спокойно стало, у меня стресс прошел сразу. Я понял вектор силы Господа, и все, и мне, я сразу успокоение наступило полное вообще, полный штиль в психике наступил. Если Господь хочет, допустим, чтобы я погиб, я буду счастлив, если я узнаю Его желание. Но вот в этом проблема заключается в нашей жизни, что мы не знаем Его желаний, поэтому мы как дураки куда-то прем, нам плохо, тяжело, а мы лезем все равно, лезем и не можем остановиться. В этом проблема. Но у нас есть уникальная ситуация. Хозяин решает зарезать всех куриц, всех без исключения, кроме одной. У одной курицы уникальная ситуация, но она еще не знает. Она бегает среди всех куриц, всех начинает ловить куриц. Эта курица тоже бегает, как все, но потом она обнаруживает, что она выжила. Вот у вас у всех уникальная ситуация. Вы все такие курицы, но вы этого еще не знаете. Если вы настроитесь на звук Шрилы Прабхупады, вы узнаете об этом. Вам уже дан метод, вот он. Но вы никто не знаете об этом еще. У вас лотос удачи в сердце не взошел. Вы чувствуете страдания. Почему? Потому что вы не можете предаться полностью методике. Вы не можете настроиться на звук и предаться ему. У вас нет веры, что это сработает. Но чем больше вы будете настраиваться и предаваться, тем больше вы будете чувствовать себя защищенным. Как будто бы какая-то сила решает все за меня, все мои события. Господь управляет всем здесь. Он желает нам блага. Поэтому если мы подчиняемся тому, что Он делает, мы попадаем в состояние глубокого счастья. Это счастье означает, что Господь желает нам блага. Это один способ жить. Но выше всего этого, что происходит в этом мире, существует еще нечто. Оказывается, если настроиться на вот эту вот хаву личных отношений Господа с живыми существами, которая называется любовью, то тогда человек не нуждается в том, чтобы настраиваться под волю Бога. Он просто настраивается на любовь, на эту, к Богу, и живет в этой любви. А все остальное, он видит, происходит само. И он просто спокойно, как бы, ему даже не надо как бы дергаться туда-сюда. Мы сейчас должны свободу выбора проявлять. Мы должны настраиваться на звук сами. Как только настройка сбилась, нас несет. Но человек, который имеет вот здесь в сердце, вот здесь это происходит. Когда у него жжение начинается по отношению к Богу, он влечет ему, манит к Богу, тянет. Тогда все это, вся эта жизнь начинает течь сама. И он может на нее просто смотреть со стороны. Все, что происходит с ним, он понимает, что это крайне важно, крайне ценно для него. И он полностью подчиняется этим событиям, зная, что это очень ценно и важно для его судьбы. Итак, если человек, происходит событие, он сопротивляется, ему становится больно. Почему он сопротивляется? Потому что у него неправильные настройки. Он подчинен не голосу, звуку, гуру, а своему собственному уму. Его настройки направлены на бунт, и поэтому он страдает. Если человек научился полностью подчиняться звуку, гуру полностью, живет в этих настройках, он начинает чувствовать могущество своей судьбы, своей жизни, и начинает чувствовать огромное счастье, он получает бесстрашие в свое сердце. Но при этом он еще не чувствует, он постоянно должен совершать огромные усилия для того, чтобы подчинять себя этому звуку. И он уже знает, что иногда его психика срывается и начинает подчиняться самой себе. И когда человек получает милость от старших и от Кришны, то он начинает в сердце своем чувствовать лотос удачи, огромную любовь, которая еще просто как бы далеко от него стоит, но он уже начинает чувствовать ее вкус. И поэтому он как сумасшедший начинает настраиваться на этот вкус и забывает про свою жизнь. В это время его жизнь сама по себе полностью подчиняется воле Бога. И ум перестает заставлять уходить в сторону, потому что ум сам привлечен этой любовью становится. Чем греховнее человек, тем тяжелее ему настроиться на звук. Тамас означает тупость. Тупость не дает человеку возможности попасть на эту волну. Большинство из вас находится в состоянии тупости сейчас. Но это не страшно. Есть другой способ, который молодой человек сказал. Способ заключается в том, что если даже вы не сможете в унисон войти со звуком Шрилы Прабхупады, вы можете просто выполнять те наставления, которые он сказал. То есть вы можете заставлять себя насильно. Тупость означает, надо совершать насилие. Вы можете насильно заставлять себя просто жить по правилам, которые рекомендуют Писание. Постепенно, когда вы живете по этим правилам, ваши грехи начнут сгорать. И когда грехи будут сгорать, тупость из сердца, из ума уходит, и постепенно звук чистый звук утверждается в сердце человека. Шабда означает чистое функционирование разума. Разум, который чувствует и слышит шабду, это значит, что этот разум уже на чистой волне. Это значит, что он не подчинен греху. Разум уже, значит, не подчинен греху. В это время у человека есть миссия уже в жизни. Если у него есть миссия, это значит, что разум в самой высшей своей части уже вырвался из-под влияния греха. И человека влечет миссия. Он уже не живет своими интересами, он живет интересами служения, интересами общества, интересами старших. Ну, то есть, значит, у него есть миссия появилась. Значит, часть разума уже вырвалась. Но даже если человек не может жить интересами служения, общества и старших, он может насильно заставить себя выполнять все это в соответствии с правилами. Кто насильно себя заставляет это делать? Тот, кто видит разницу между одним живым существом и другим. Вот в этом и заключается выбор Бога. Одни люди настолько тупые, что они не видят разницу между возвышенными людьми и простыми. И такие люди, они не могут заставить себя выполнять законы. Но милость Бога даже бывает выше. Она бывает так, что человек настолько туп, что он не может разницу между старшими и младшими определить. Однако Господь его заманивает в общество преданных из-за какого-то бзика. Например, у человека есть бзик научиться мистическим силам. И он замечает, что в обществе преданных лучше понимают эти мистические силы. И его тянет в общество преданных из-за того, что он хочет научиться мистическим силам. Но он настолько туп, что он не понимает разницу между старшими и младшими, поэтому он не может подчинить себя старшим, выполнять все как положено. Но так как его манят мистические силы, он не может отступиться от того, чтобы жить с преданными. И это означает тоже милость Бога. Потому что сама эта идея получить счастье от преданных, свое, допустим, тупое счастье мистического знания, вот, это тоже особая милость Бога, потому что можно было бы получить и не от преданных, а от Майвади, людей, которые хотят убить свое существование духовное, личное, и погрузиться в состояние эгоистического счастья навсегда. Поэтому Господь удивителен. Он иногда человеку дает возможность жить с преданными совершенно по каким-то глупым причинам, его личным. Некоторые, например, чувствуют, что с преданными комфортнее жить, потому что у них вкусно кормят, ну как бы не надо ни о чем беспокоиться. Они живут с преданными, потому что меньше опасности рядом с преданными чувствуют. Иногда есть разные причины, почему Господь дает возможность человеку находиться рядом с преданными. Совершенно тупые, необъяснимые причины. Например, бывает так, что девушка влюбляется в преданного и поэтому находится рядом с преданными, делает вид, что ей это все нравится, только потому, что она втрескалась в преданного. И постепенно она приобретает вкус жизни с этими людьми. Господь может любыми способами привлечь душу к этому удивительной жизни, возвышенной, которая является необыкновенным даром. Но это понять можно только потом, когда ты это чувствуешь в полной степени. Сейчас это может быть как сказка для вас. Но одно можно точно с уверенностью сказать, что Господь дал вам милость. Дал нам милость. С уверенностью можно сказать. С уверенностью. И только полные тупари не пользуются этой милостью и уходят из общества преданных. Вот это вот самые неудачливые души, какие есть в этом мире. Потому что если человек плавает в дерьме, то ничего страшного. Почему? Потому что придет время, и Господь даст ему свою милость. Он не будет вечно плавать в дерьме. Когда-нибудь Господь дает ему свою милость. Но когда человек уже дал, Господь уже дал свою милость, и человек опять хочет дерьмо, то это уже, извините, это уже самая крайняя степень тупости. И тогда что делать? Это и есть неудача. В этом заключается большая проблема. Ваша задача заключается в том, чтобы так или иначе, скрипя зубами, остаться в обществе этого ашрама, в котором вы живете. Почему? Потому что самая лучшая учеба и происходит именно здесь. Ведь на этой лекции не присутствуют все сотрудники, которые семейные. Здесь присутствует только брахмачари. Так? Знаете почему? Потому что вы совершаете аскезу, вы лишаете себя материального комфорта и счастья во имя знания. И поэтому Господь вам дает знания, потому что вы сами так захотели. И поэтому у вас уникальная ситуация, вы можете получить знания здесь. Оставайтесь в ашраме любой ценой. Тамас может наваливаться страшной силой. Он может говорить, ты жрать здесь не можешь, ты спать здесь не можешь, ты ничего здесь не можешь, тебе здесь плохо, здесь одни козлы, может тамас говорить. Но человек должен побеждать свои желания оставаться вашими. До тех пор, пока счастье не пробьется в дверь разума. Пока вы не почувствуете полное удовлетворение, пока вы не почувствуете счастье жизни с преданными, вы не должны отсюда уходить. Потому что когда вы это полное счастье почувствуете, тогда ваша жизнь спасена. Тем, где бы вы ни были, вы можете там быть грехаской или кем угодно. Но так как вы чувствуете свою зависимость от счастья, пребывания в обществе преданных, ничто вас не утащит в Майю. Все равно вы будете рядом с преданными хоть как. Видите, я семейный человек, но я нахожусь здесь сейчас. То есть я чувствую счастье нахождения в обществе преданных, и поэтому я спасен. Какие вопросы? Да? Что значит, как это унисон со звуком? Тупость не может позволить это понять. Это очень эзотерическая вещь. Это значит подчинить свою жизнь звуку. Ты, допустим, идешь за мороженым, в это время ты подчинил свою жизнь своему желанию идти за мороженым. Понимаешь? Или ты, допустим, хочешь секса, и ты идешь к женщине. В это время ты подчинил свою жизнь желанию секса. Ты, допустим, хочешь кушать, и идешь к тарелке. В это время ты подчинил свою жизнь желанию кушать. Но очень трудно понять, что значит подчинить свою жизнь звуку. Потому что там нет желания. Однако существует такая функция у человека. Эта функция называется воля. Даже если нет желания, в этом звуке ты не видишь никакого желания, тебе он не нравится. Даже такое может быть. Он тебя вообще не притягивает. Потому что звук Шрилы Прабхупады, он не нравится. Он притупляет чувства, он ограждает чувственную деятельность, поэтому чувствам он может не нравиться. Он когда Шрила Прабхупада звучит, он настраивает деятельность внутрь. Всю. Этот звук уходит в сердце, он настраивает внутрь. А человеку хочется наслаждаться этим миром, поэтому этот звук для него кажется неприятным. Ему кажется, он мешает мне жить, в конце концов, этот звук. Но человек, если ему старшие сказали, настраивайся на звук, он волей начинает себя приковывать к звуку и постоянно слушает. Сначала он что делает? Он начинает его слушать постоянно. Постепенно он обнаруживает, куда этот звук ведет внутри. Он слушает и обнаруживает, что он и ведет в сердце. Кто из вас уже обнаружил, что вот здесь вот он звучит? Постепенно вы, уйдя в сердце по этому звуку, вы будете настраиваться здесь и пойдете туда вглубь. Постепенно, когда вы будете вглубь идти, вы начнете чувствовать, что такое чистота, что такое вера, что такое предание, что такое защита, что такое смелость, что такое сила. Что такое душа? То есть этот звук начнет открывать вам знания духовные. Он как вот там, когда он начнет звучать постоянно, вы там начнете для себя открытие делать определенные. внутри там. И тогда, когда вы хотя бы одно открытие сделаете, вы поймете важность этого звука для вас, и вы будете уже в нем сидеть просто и жить, потому что ваши чувства привяжутся к нему. Потому что хотя бы одно открытие, когда человек делает, у него появляется счастье от этого. И счастье гораздо более сильное, чем можно здесь, в этом мире почувствовать. Поэтому в этот момент сразу человек начинает верить, и он привязывается к звуку всеми своими силами. И с этого момента он уже спасен, в принципе. Но до этого момента надо своей собственной волей заставлять жить в этом звуке, слушать. И тупость будет мешать. Она говорит: что ты делаешь? Занимайся чем-нибудь нужным. А ты говоришь: нет, мне сказали, я хочу проверить. И ты как бы в этом звуке живешь. Это и есть научный подход к жизни. Наука означает эксперимент. Эксперимент иногда очень трудно поставить какой-то. Для этого надо очень много усилий прилагать. И человек... Он прилагает усилия, живет звуки. Постепенно звук его раз сюда привел. Чувствует, что здесь он звучит точно. Олег Геннадьевич хоть и упрямый баран, но он правильно сказал, звук здесь живет. Точно работает система. Хоть он и злой человек, но он правильно мне сказал, я буду дальше так делать. Начинает чувствовать. Потом он скажет себе: я сам, блин, догадался об этом. Потому что Олег Геннадьевич, ведь он злой. А я умный человек, я послушал его злого. И как бы настроился сюда. И, точно. Работает система. И он с этого момента решает: я теперь буду верить не Олегу Геннадьевичу, а Шри Прабхупаде. Потому что его звук здесь, и он будет думать о Шри Прабхупаде. Думать. Но в это время он еще тупой. Почему? Потому что человек становится по-настоящему просветленным, когда в его сердце просыпается чувство благодарности. Сейчас у вас есть чувство страха. Вы как бы живете здесь, потому что вы видите, там нефиг делать. Здесь как бы хоть и злой человек командует, но по крайней мере хоть есть чем заняться. Вот. Но потом, когда вы очистите свое восприятие, вы будете благодарны всем, кто здесь находится, не только старшим, всем. Для вас все будут как братья. И с этого момента ваша жизнь, она просветлеет, она станет счастливой. И вы тогда поймете, все, что происходит, все, что делает Господь, у вас в сердце появится огромная радость. А сейчас в нем есть тупость, есть желание, есть упрямство и есть милость Бога, который говорит: живи здесь, дурак. По крайней мере, ты сможешь обрести мистические силы здесь, точно. Несмотря на то, что все вокруг козлы, все равно мистические силы можно обрести. Так говорит ум. И это означает милость Бога. Потому что некоторых ум уводит отсюда. Он говорит: здесь делать нечего. Здесь одно насилие. Рома тогда со мной встал, говорит: здесь одно насилие. Здесь несправедливость. Здесь нечего делать. Я говорю: хорошо. Goodbye, my love, goodbye. А что делать? Человек не способен. Он настолько туп, что он не способен понять, где есть что делать, а где нет. Невозможно для него понять. Удивительно, в среде преданных удивительно жить. Вот вы думаете: Ударья Дхама нам дает такую милость. Но вы не знаете, что я думаю. Они такие молодцы, они дают мне такую милость, что они живут рядом со мной и делают вот этот проект, который Господь как бы создал. У преданных взаимное глубокое чувство взаимное есть. Очень глубокого счастья взаимоотношений. Потому что преданные видят во всем Бога. Когда человек видит во всем Бога, все люди стоят на абсолютной платформе для него. Все абсолютно. Имеют большую ценность. Поэтому преданные счастливы рядом с друг другом, потому что они для друга очень ценны. Понимаете? Поэтому в обществе преданных постепенно счастье увеличивается. Постепенно. Я когда был в общине в Венгрии, я увидел удивительную картину. Я увидел столько счастья в отношениях преданных. Столько счастья, столько радости и жизни. Было удивительно видеть. Одна женщина заболела злокачественной опухолью, раком. И она такая счастливая. Я говорю, вы же больные, почему вы так это? Она говорит, да мне живу с преданными, и тело оставлю с преданными, да мне так хорошо, я так счастлива вообще. Какая разница, чем я там заболел, и по барабану. Какие еще вопросы? Да? Миссис Пай Кришна, она воспринимается, берет та же цель, как и предыдущая часть, и когда это своя, в соответствии с наклонностью, неспособностью, миссия берется. Понимаете, дело в том, что наше движение развивается. Сначала Господь показал на избранных людей. У этих избранных людей у них были наклонности, способности, но настолько были разумными существами, что они отказались от всех своих наклонностей и способностей, все стали саньяси. Когда Шрила Прабхупада вел свое движение, люди, Данудара с вами рассказывал, что не было такого понятия жить преданному, жить грехаска, ну, дома. То есть преданный — это тот, кто живет в храме, там, так понималось, все остальные в майи. Я вам серьезно говорю, так и было. То есть все, кто жили в храме, это преданные, все остальные в майе. И люди от всего отказывались, им было все по барабану. Некоторым преданным настолько тяжело жить было в храме, что они умирали от тяжелых болезней, потому что они перенапрягались. Как этот вот, Тлекоза умер. Колесница-то делал. Джайананда с вами. Джайананда. Он умер от лейкозы, потому что ему тяжело было жить. Но он был в экстазе постоянно. Он ушел в духовный мир. Понимаете, тогда был такой искон. Потом время шло, и Господь уже дальше дал возможность преданным быть счастливым в искон, но при этом при храме, счастливым при храме. Все служение, что связано с храмом, преданные как бы к храму грехаски и брахмачари, все как бы вокруг храма объединялись и были счастливы в этом. А сейчас Господь еще больше дает милости искон. И он дает возможности людям вообще вот чем угодно заниматься, там камешки тыкать, там, допустим, прием вести, еще что-то там, картошку сажать и быть в общине преданных. Делать все, что угодно, и быть все равно в среде преданных. Так развивается милость Шрилы Прабхупады в искон. Прошло 40 лет, и милость, она становится все сильнее и сильнее, гуще. Поэтому сейчас такое время, что даже если у человека материальные желания, у него он хочет свои способности раскрыть, а не хочет служить Кришне, все равно Господь дает ему возможность жить с преданными. Поэтому в искон сейчас проявляются у людей способности. Но я когда пришел, еще не то время было. Я когда пришел, в Сухарево приехал жить, я к Видуре, когда подошел, я говорю, я хочу лечить преданных. Он говорит, зачем их лечить? Я говорю, как, чтобы они были счастливы, чтобы они были здоровы, преданным служением занимались. Ты не знаешь, когда они счастливы. Когда они замучаются, они становятся счастливыми потом. Поэтому лечить не надо преданных, я тебе запрещаю. Я думал, он шутит. Да он мне не дал их лечить. Говоришь, будешь ездить проповедовать. Ты же видишь, как болезни. Вот езди, проповедуй, говори, у тебя какие болезни, пускай в храм жертвуют картошку. Приезжай на складком, говори его болезни, потом скажи, пожертвуйте на храм. Там картошка у него осталась, не продается, раз, пожертвовали на храм. Все, вот иди езди. И я ездил по 10 часов в день. Занимался деятельностью, которая мне вообще не нравится. Сидеть людей дурить. Так у меня ощущение. Но я как бы делал это, потому что мне старшие сказали, я был в храме, и подчинился полностью деятельности храма. Моя природа была лечить преданных. Но мне не разрешали это делать. Они страдали, я смотрел на их страдания, плакал, но мне сказали не лечить. Я не действовал по природе в обществе преданных, но я выполнял миссию. Я очень хорошо усвоил в своем сердце, что есть нечто выше нашей природы. Есть что-то больше нашей природы, что-то важнее. Но вам Господь дает больше милости. Пожалуйста, действуй по своей природе и будь в обществе преданных. Смотрите, сначала вообще никакой природы. Просто люди отрекались от своей природы. Они были саньяси все. Или брахмачарями в храме. Потом дальше Господь дал возможность заниматься по своей природе, но вокруг храма. А сейчас просто вы занимаетесь по своей природе и живите в общине с преданными. Видите, сколько милости уже вам дано. Как бы служили, Богу будет миссия, как бы, да? Берешь миссию, часть миссии на себя берешь, где-то миссия будет. Часть миссии на себя берешь. Это глупость. Ты сказал глупость. Надо плавать в миссии. Плавать в миссии. И ни на шаг не отступать от этого. Не часть миссии на себя берешь. Я Пуруша, беру на себя часть миссии. Надо плавать в ней. И Господь, я уже сказал, дает тебе возможности заниматься по своей природе. Плавая в миссии, ты будешь делать все, что тебе нравится. Но надо плавать в миссии, не часть на себя миссии брать, а плавать в ней. Вот мне община дает капусту, я общине даю часть труда. А все остальное время я живу за пределами общины и занимаюсь своими делами. Хорошо, насколько ты предался общине, настолько ты будешь счастлив. Если ты живешь внутри общины и думаешь о капусте, которую она тебе дает, а полностью счастлив в ней, в этой общине, и как бы ты ни к чему не привязан. Просто действуешь, знаешь, что она тебя полностью защищает. Это уже совсем другая жизнь. Главная миссия, когда мы лето, как бы проповедь, да, нести послание, Господь читает, да, главная миссия. Да, это правда. Это правда. Это правда, что если ты понимаешь, что ты находишься в векторе силы, который направлен на то, чтобы давать людям знания духовные, то в этом векторе силы все действия являются оправданными и все приносят счастье. Как, например, преданные решили, Господь хочет, чтобы мы были счастливы. И они дернули в Курджиново редьку сажать и коров разводить. И они не были там счастливы. Почему? Потому что у них все там разваливалось. Потому что они для себя начали там жить. Проповедь перестала быть главным для них. Но мы создаем уникальную вещь. Мы создаем общину, в которую люди будут переть со всех сторон. И там все будут участвовать в проповедь. Даже если пчелу разводит, он все равно будет бутылку приводить туда, куда едут люди. И он будет своей пчелами проповедовать чистую жизнь. Он говорит, экологически чистый мед, будет им говорить. Понимаете, это будет в рамках все равно духовной жизни происходить. Потому что этот человек экологически чистый мед для Бога будет делать. Понимаете, но главное проповедь, потому что цель все равно давать людям знания, как жить. Не то, что мы в Курджиново уехали, там редьку сажаем. Вот. Преданные начали по 64 круга повторять и грибочки подъедать. Почему? Потому что, ну, выращивать что-то, а грибы везде растут. Они там круглый год растут, даже зимой грибы. И они грибы начали жрать. Почему? Потому что, а что делать? Надо повторять 64 круга и грибы жрать. То есть люди хотели в рай. Понимаете, в раю там нектарные фрукты едят, потому что там положено жить людям, они заслужили. Но если человек хочет жить в раю на земле, ему придется жрать грибы. Потому что грибы сами по себе только растут в России. Больше само по себе ничего не растет, надо выращивать все остальное. И начали Кришне грибы предлагать. На вонючку эту вот. И 64 круга. Почему? Потому что не хотелось проповедовать людям. А мы поняли, что надо отдать себя людям. Отдать, и тогда люди тебе отдают себя сами. И получается взаимообмен. Это означает миссия Господа Читания. Господь Читания отдавал себя людям. Да? Не брать часть миссии на себя, как бы вноси как бы свой вклад в миссию лучше. Опять ты неправильно выразился. Да. Участвовать в миссии тоже неправильно выразился. Надо предаться миссии. Не вносить свой «я типа крутой, я свой вклад вношу». Надо предаться ей. Это не ты вносишь свой вклад в миссию, а миссия вносит свой вклад в тебя. Ты пойми такую вещь, что ты не ты центр, а миссия центр. Она вносит свой вклад в тебя. А ты думаешь, Господи, как хорошо, что она вносит свой вклад в меня, и что я могу все здесь делать, что хочет Господь. Это Господь тебя взял, а не ты пришел. Никто сюда сам не может прийти. Господь должен какую-нибудь дурость внутри ввести, чтобы ты пришел в общество преданных. Йогой захотел преподавать йогу, тебя приперло сюда. Хотя здесь нет преподавателей йоги, здесь камни все тыкают. Ты же хотел йогу преподавать, нет? А что ты хотел? Ну вот, психология. Здесь нет никакой психологии. Здесь все камни тыкают. Какая психология? Ну ты пришел сюда. Я притянула как-то. Бзик какой-то должен быть обязательно. И этот бзик называется милость Бога. Меня тоже Господь обманул. Я с преданным встретился, когда у меня была такая ситуация. Одна матаджа, у меня была команда 9 человек. И одна женщина захотела получить образование. Я ее вытянул из института, она очень хорошая была студент, но я ее вытянул из института, говорю, нафиг тебе нужно это образование, давай будем нормальное образование получать. Она говорит, какое нормальное? Я говорю, нормальное это когда ты изучаешь, как жить, психолог, там, философ и так далее. И был один удивительный преданный, который вообще вот непонятно чем занимался. Он вообще был не в ИСКОН, и он чем он занимался, но он был рядом с ИСКОН. И чем он занимался, он ездил, дурил народ. Он людям говорил, что он дает дипломы о высшем ведическом образовании. А сам просто проводил лекции, учил людей готовить, просад предлагать. Их звал в Москву, чтобы там экзамен. Мы приехали в эту Москву, там ни хрена ничего нет. Полный дуреж, вообще полный дуреж. Но я приехал туда, понял, что это дуреж, но попал на лекцию духовного учителя. И очень сильно привлекся, как бы. И, ну, то есть, я получил вкус через этот обман. Я с самого начала чувствовал, что он меня дурит. Но знание мне нравилось, которое я получал. У меня такое противоречие было, не понял, что происходит вообще. С самого начала чувствовал, что дурит. Мне было желание получить высшее образование. Мне не было заслужить Богу там желания, еще что-то. Мне было желание получить высшее ведическое образование. Я начал учиться в этом образовании и стал преданным. Господь зацепляет нас непонятно. Кого-то за половую энергию, кого-то еще за какую-нибудь блажь. Чингиза за психологию зацепили. Еще вопрос. Да? Характер? Ну, это сложно сказать. Там есть смесь духовного и материального начала. Это характер означает определенная пхава человека, то есть его склонность двигаться в определенном направлении. Это смесь кармы и духовной природы человека. Смесь густая такая, сложно понимаемая. Характер – это часть сознания. Характер принадлежит и уму, и разуму одновременно. Ну, характер принадлежит сознанию, на самом деле, в полной степени. Сознанию. Но это оскверненное сознание. Сознание – это энергия души и сверх души. Характер принадлежит и разуму, и уму. Самые высшие проявления характера, связанные с устремлением, принадлежат разуму. А само движение характера, его интересы, они принадлежат уму. Понимаете, есть интересы, то, что тебе нравится, а есть идеи какие-то, устремления, вот, более высокие вещи. Допустим, мне нравится есть мороженое, но у меня есть идея, допустим, построить общину. Это разные вещи, они более разную высоту имеют. Еще вопрос. Вот смотри, вот он поднял руку. Ты сказал. Кому мне ответить? Ну? Ну давай. Хотел спросить, а вот христианстве, там преданные, они прям значит, что Богу, ну, голос его сказал в своем сердце, ну, что-то начинают. Они начинают совершать подвижничество, как правило. Ну, я говорю, он слышал на Христе. Столкновничество там, ну, он знает. Тоже совершают подвижничество. Там тоже есть подвижничество в вайшнавской среде. Только оно, это подвижничество, оно не направлено на самоистязание. Оно направлено на людей. Парамакаруна кури. Парамакаруна что такое? Не знаешь? Парама означает самое высшее проявление чего бы то ни было в этом мире, а каруна означает милость. Наше движение является самым высшим проявлением милости, которое только существует. Поэтому все наши аскезы направлены на людей. Я тоже совершаю аскезы. Но моя аскеза – лететь и читать лекции. В этом аскеза заключается. А не то, чтобы издеваться над своим телом. Это тоже хорошо. Любая аскеза для Бога – это экстаз. На самом деле. Но у нас такая миссия. Мы хотим людям дать нектар святого имени. Хоть мы его само не имеем, сами не имеем, но мы хотим людям дать им имени. В этом милость заключается. Ну, что ты хотел сказать? Интересно, какова природа сентиментальности? К чему это относится? К уму? К чувствам? Сентиментальность означает чувственная деятельность. Чем человек грязнее, чем греховнее человек, тем у него больше принадлежит в жизни чувственной деятельности, потому что его сознание уходит наружу. Наружу всего в нашей психике находится чувство. Поэтому, когда человека психика сильно наружу уходит, он становится очень чувственным. И эта чувственность означает тупость. Потому что преданные Бога тоже очень чувственны, но их чувства, они находятся внутри, они действуют внутри, и они очень глубокие, чистые и верные, искренние, настоящие. Потому что сентиментальность означает, что человеку что-то взбрело в голову, но в следующий момент он будет противоположным этой идее. Ну, допустим, он кого-то полюбил, в следующий момент он его уже ненавидит. Это называется сентиментальность. Когда преданный полюбил, там у него в сердце, он будет постоянно человеку что-то делать всю жизнь. Понимаешь? Преданный действует с платформой более глубокой. Поэтому вайшнавы не любят сентиментальность. Они считают, что это проявление глупости, тупости человека. Надо учиться глубокие чувства вырабатывать, а они обычно молчат внешне. По-настоящему любовь означает, что человек не говорит, что я тебя люблю. Я тебя люблю. Он не говорит об этом, он молчит. Настоящая любовь проявляется глубже. И настоящие люди учатся видеть настоящие чувства и учатся проявлять настоящие чувства. В вайшнавской среде не нужна сентиментальность. Здесь нужны настоящие чувства. Если ты не можешь никого любить, хотя бы учись быть благодарным, что тебя сюда поместили. Хотя бы это уже хорошо. Любовь — это непростая вещь. Она приходит, когда человек очень много что понял, у него чистое сознание уже достаточно. Это на много лет сознание Кришны быть. А если видишь в окружении проявление сентиментальности, то как правильно на нее реагировать? Тоже быть сентиментальным. Допустим, ты видишь, тоже таким же станет. Нет, там-то дело, что это, ну, как-то... Не нравится тебе. Тогда не реагируй. Когда человек видит сентиментальность, он может реагировать, но он будет точно так же реагировать. Потому что он реакция означает взаимодействие. Если ты не хочешь, не реагируй. Не реагировать означает не взаимодействовать, означает в это время заняться чем-то другим. Кошку, допустим, за хвост тянут, она иногда делает вид, что она не замечает, начинает облизывать себя в это время. Ну, что-то другое делать. Ну почему? Потому что она не знает, что с этим делать. Ее затянут за хвост, тянет уважаемый человек. Есть два варианта. Или укусить его за руку, или делать вид, что не замечаешь. И кошка часто делает вид, что не замечает. Почему? Потому что, ну а что делать? Нет вариантов, понимаешь? Вы здесь уважаемые люди, вы все преданные, уважаемые люди. Вы должны это понять, это очень важно. Я для себя открыл одну вещь недавно, что каждый преданный – это очень уважаемый человек, потому что это человек Бога. В его стопах находится Бог, а у Бога здесь всем руководит. Поэтому, если ты против него кильку будешь гнуть, тебе Бог по башке даст. Обязательно. Каждый преданный – очень уважаемый человек. Этот уважаемый человек начинает… Что делать? Или кусать, или делать вид, облизывать, делать вид, что не замечает. Ну, то есть два варианта, нечего больше делать. Ты же не можешь на трансцендентную платформу пойти и там говорить. У меня нет пока такой возможности. Ты или делать вид, что не замечаешь, надо делать вид, что не замечаешь. Если долго за хвост тянут, кошка принимает решение, надо кусать, но не больно. Она поворачивает резко, кусает. Отстраняешь руку, и она потом убежала, все. И потом выглядит такая. Типа, мы все равно друзья. Можно вопрос? Ну? Шрила Прабхупада в комментариях пишет, что первый этап как бы... Я очень счастлив, что ты цитируешь Шрилу Прабхупаду. Первый этап познания Бога в качестве как бы брахмана, потом сверхдуши и потом какой путь это? Как это? Такой путь. Сначала преданный, он занимается преданным служением, и он начинает чувствовать сияние, вечность начинает. Он испытывает огромное счастье. Он занимается, он преданным служением занимается, потом раз, он начинает свет чувствовать. Музыка, музыка моей души. Он начинает чувствовать свет, ему он чувствует сияние. Потом он начинает чувствовать волю Бога, как Господь все делает в этом мире. Начинает чувствовать сверхдушу. Потом он начинает чувствовать Господа непосредственно, экстаз от Него исходящий. Начинает чувствовать. А вы сказали, можно по пути Друвы Махараджа, допустим, тоже идти, это как? Надо уйти в лес, сесть, не есть ничего и повторять мантру. Да, пупение. Надо быть настолько сильным и чистым человеком. Друва Махараджа, он сначала ел раз в неделю листья. Ну, то есть он двигался в этом направлении. Потом вообще перестал есть, дышать перестал. Иди по пути Друвы Махараджа, нет проблем. Да как подготовить себя? Да ты балбес, не понимаешь, что ты живешь в Кали-Югу, ты соткан из одних грехов, у тебя тело состоит из одних грешков, ты низкорожденный, ты даже не шудра, ты ниже шудры. Когда человек рождается в царской семье, в возвышенной царской семье, и вот целое тело соткано из знания, это значит, что он может совершать такие сильные аскезы, и оно все равно не сломается. Ты попробуй хотя бы 3 дня не поесть, у тебя понос с кровью пойдет. Это значит, что у тебя настолько греховная сущность и настолько тупая, что ты не понимаешь, что ни о каком параматме, ни о каком боговании вообще речь не может быть. Ты хотя бы пойми, что такое вера, что такое преданность. Ты хотя бы пойми, кто такие старшие. Элементарные вещи хотя бы в сознание свое введи. И тогда ты будешь очень счастлив и благополучен в жизни. Но ты настолько самодоволен, ты не понимаешь, что ты рассуждаешь о тех вещах, которые недоступны даже полубогам, часто бывают. А полубоги по сравнению с тобой, это как 1000 солнц по сравнению с одной маленькой лампочкой электрической. Ты даже на эту лампочку по сравнению с ними не тянешь. Ты соткан из одного лишь вожделения и амбиций, и все. И ты рассуждаешь о пути Друви Махараджа. У тебя кишка прямая вылезет наружу. Даже если ты 1000-ю часть его аскезы совершишь. И геморрой тебе на всю жизнь потом не даст жить. Ты сломаешь свое существование таким образом. Бесконечно глупый человек. Поэтому делай все, что здесь преданные делают, и ты достигнешь совершенства таким образом. Все. Тебе больше не надо ничего знать и понимать. Ну, а допустим, ну, пробуждение кундалини, это... Пробуждение кундалини означает сначала очищение от грехов. Человек может просто соприкоснуться с кундалини только в том случае, если он абсолютно кристально чист, но ты соткан из одних лишь испражнений. О каком кундалини ты можешь вообще говорить? Все, расслабься. Лекция закончена.